но не могла убежать, не могла бороться. Фуркейт нагнул голову и прикоснулся губами к ее груди, легкими поцелуями прокладывая дорожку к животу. Она застонала и выгнулась, ощущая, как лихорадка желания захлестывает ее, заставляя учащенно биться сердце. Ей некуда бежать, и нет смысла бороться. Мужчина поднял голову, на нее смотрел Маркус Ренар. Анни тут же проснулась и села в кровати. Она запуталась в сбившихся простынях, футболка, в которой она спала, промокла от пота. Анни нажала на кнопку будильника на ночном столике, заставляя его замолчать и подавляя в себе желание вышвырнуть его в окно. Она выбралась из постели и прошлепала босиком в ванную, плеснула холодной водой в лицо, пытаясь прогнать картины сна из своей памяти. Ее зарядка на этот раз полностью соответствовала этому слову. Она ощущала все движения каждой клеточкой своего тела и все-таки не могла отделаться от неприятных мыслей. «Живи правильно, соблюдай диету, занимайся зарядкой, и все равно умрешь. Зачем следовать правилам в жизни или на работе, если от этого только боль и страдания?» И тут Анни вспомнила о Фуркейде, безнаказанно нарушавшем все, что угодно. Ему еще повезет, если этим утром он вообще сможет встать с кровати. В конце концов, может, Господь Бог не делает различий между послушными и непослушными. Анни вспомнила ту историю, что рассказал ей Фуркейт о Дювале Маркотте. Она решила, что это не имеет отношения к делу, потому что Донни Бишен не говорил с Маркоттом до смерти Памелы. Следовательно, продажа бизнеса Маркотту никак не могла стать мотивом для убийства. Но если Маркотт сам вышел на Донни, и все разговоры велись из телефона автомата, а что, если Донни умнее, чем кажется? Кто знает, на что он способен? Анни не могла представить, как муж проделывает такое со своей женой. Но если учесть, как отделали Фуркейда ребятишки Димонти, то возникает возможная фигура наемного исполнителя. Анни направилась к дверям, и тут ее внимание привлек лежащий на кухонном столе шелковый шарф. Чего ради она забирается в какие-то дебри, строя умозаключения, когда человек, подозреваемый в убийстве, присылает ей знаки своей привязанности? Может быть, разговор с Линдсей Фолкнер даст ей какую-то подсказку? Анни начала свою утреннюю пробежку. Туман окутывал ее до пояса, словно в старом фильме ужасов. Анни направилась к дороге, ведущей на дамбу. Вдалеке пять голубых цапель поднялись из камышей и, касаясь длинными тонкими ногами туманной дымки, полетели к стоящим неподалеку ивам. Анни пробежала 2 мили, показавшиеся ей 10, приняла душ, оделась и отправилась в кафе, чтобы позавтракать вместе с Сэмом и Фаншон. «Вчера кто-то оставил для меня сверток», — заговорила Анни, наливая молоко в кофе. «Вы случайно не видели, кто это был?» «Неужели таинственный любовник?» Сэм деланно нахмурился, но лукавую улыбку спрятать не смог. «Разве это не Андре? Этот парень по тебе с ума сходит, малышка. Послушай своего старого дядюшку Сэма». «Это не Андре». Взгляд Анни был суровым. «Я знаю, кто это прислал. Мне просто интересно, видели ли вы этого человека?» Сэм насупился и что-то пробормотал себе под нос. Фаншон ответила без тени сомнения. «Нет-нет, дорогая, был такой наплыв посетителей. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто так, это не важно». Анни взяла свою кружку с кофе и встала из-за стола. Она по очереди чмокнула Сэма и Фаншон в щеку. «Мне пора». «Так что это за парень?» — окликнул ее дядя, в котором любопытство взяло верх над досадой. Анни прихватила сникерс с полки и помахала им на прощание. «Просто так! Случайный знакомый!» «Действительно, всего-навсего маньяк-убийца!» Ей не понравилась сама мысль о том, что Ренар появлялся здесь, нарушая ее частную жизнь. Она его никак не поощряла. На самом деле даже пыталась охладить его пыл. Так поступала и Памела. Но Памела Бишен не спасала ему жизнь. Машина свернула к восточной окраине городка. Аня надеялась застать Линдси Фолкнер до того, как та уйдет на работу. Она не могла не думать о том, что ее терпение и настойчивость все-таки начали приносить плоды. Она обратилась к Линдси как женщина к женщине, и вот теперь получит от нее то, что не удалось узнать детективам-мужчинам. Анне позволила себе несколько секунд погордиться собой и свернула на Шеваль-Корт. Дверь гаража в доме Фолкнер была закрыта, занавески опущены.